Доброй ночи. За нашими разговорами, разговорами в программе «Серебряные нити» по вторникам и четвергам о любви, мне вспомнилось, что 16 мая все сказочники мира отмечают День памяти Шарля Перро, одного из величайших, а может быть и величайшего сказочника всех времен и народов. В 1697 году он опубликовал, он опубликовал знаменитый сборник сказки матушки Гусыни. И так хочется сказать, все сказки этого сборника стали народными сказками во всем мире. Конечно, ведь сборник включал такие сказки, как «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Синяя борода», «Кот в сапогах», «Золушка». Ну, наверное, за одним единственным исключением. У нас в стране народной сказкой так и не стала сказка «Рики с хохолком» из этого сборника. И, может быть, кто знает, многие вопросы нашего непонимания самих себя связаны с тем, что мы не задумываемся над этой сказкой из сборника «Сказки матушки Гусыни». Поэтому мне сегодня захотелось поговорить в память о Шарле Перро об удивительной сказке «Рики с хохолком». Но так как у нас его очень мало знают, то, видимо, мне придется эту сказку пересказать. Вот самый простейший из ее вариантов. 495-956-1514. Наш разговор идет в прямом эфире по этому телефону, и связан он, конечно, со значением сказки. Вот все, что вы успеете в ней узнать о себе или просто подумать об этой сказке, мы сегодня можем вместе с вами обсудить во время нашего короткого эфира. Итак, много лет назад жили-были, как водится, король с королевой. У них родился безобразный ребенок. Все, кто видел новорожденного младенца, долго сомневались, человек ли это. Королева-мать была ужасно огорчена уродством сына и часто плакала, глядя на него. Как это водится, в комнату внезапно явилась добрая волшебница. Она посмотрела на маленького уродца и сказала: «Не горюйте так сильно, королева. Мальчик и правда уродлив, но это вовсе не мешает ему быть добрым и привлекательным. Кроме того, он будет умнее всех людей на свете и может сделать умным того человека, которого полюбит больше всех». Предсказание волшебницы, как всегда, сбылось. Как только ребенок научился произносить первые слова, он стал говорить так умно и складно, что все приходили в восторг. Я забыл сказать, что королевич родился с хохолком на голове, поэтому его так и прозвали Рики Хохолок. В это же время у соседней королевы родилась дочь. Она была прекрасна, как летний день. Королева чуть не сошла с ума от радости, увидев, как дочь красива. Но та же самая волшебница, которая была при рождении маленького Рики, появилась и сказала ей: «Не радуйтесь так, королева. Маленькая принцесса будет так же глупа, как она красива». Это предсказание ужасно огорчило королеву. Она заплакала и стала просить волшебницу, чтобы та дала хоть немножко ума ее маленькой дочери. «Этого я не могу сделать, — сказала волшебница, — но я могу сделать так, что тот, кого принцесса полюбит, станет таким же красивым, как она». Ну и она тут же исчезла. Принцесса подрастала и с каждым годом становилась все прекраснее и прекраснее, но вместе с красотой она все глупела и глупела. Она ничего не отвечала, когда ее спрашивали, и отвечала так глупо, что все затыкали уши. Кроме того, она была такая разиня, что не могла поставить на стол чашку, не разбив ее. А когда она пила воду, половину проливала себе на платье. И поэтому, несмотря на свою красоту, никто ее не любил. Когда во дворце собирались гости, все сначала подходили к красавице поглядеть на нее, но скоро уходили, услышав ее глупые речи. Принцесса была готова отдать всю свою красоту за самую маленькую капельку ума. Королева, как не любила дочь, все-таки не могла удержаться, чтобы не попрекать ее глупостью. Принцесса, разумеется, страдала от этого. Однажды она ушла в лес погревать о своем несчастье. Гуляя, она увидела маленького горбатого человечка, очень некрасивого, но роскошно одетого. Человечек шел прямо к ней. Это был молодой принц Рикки Хохолок. Он увидел портрет красавицы-принцессы и влюбился в нее. Увидев принцессу, он сказал: «Почему вы, принцесса, так печальны? Вы ведь так молоды и так прекрасны. Вы очень добрый принц», — отвечала ему красавица. Да, на этом и остановилась, потому что по глупости своей она почти не умела говорить. Может ли быть таким грустным тот, кто так красив? — продолжал Рикки Хохолок. «Я скорее согласилась бы, — сказала принцесса, — быть такой же уродливой, как вы, чем быть такой красивой и глупой». «Вы вовсе не так глупы, принцесса». «Если считаете себя глупой, — сказал принц, — кто по-настоящему глуп, тот ни за что не признается в этом». «Этого я не знаю, — сказала принцесса. — Я знаю только, что я очень глупа. Но если вы так горюете только из-за этого, я могу помочь вам в вашем горе». «Как же вы это сделаете? — спросила принцесса. — Я могу, — сказал Рикки Хохолок, — сделать умной ту девушку, которую полюблю больше всех. А это вы. Я вас люблю больше всех на свете и смогу передать вам столько ума, сколько вы сможете взять, если только вы согласитесь выйти за меня замуж». Принцесса смутилась и ничего не ответила. «Вижу, что мое предложение вас огорчило, — сказал Рикки. — Но я не удивляюсь этому. Я даю вам целый год на раздумье. Через год я приду за ответом». Принцесса вообразила, что год будет тянуться без конца, и согласилась. Но как только она пообещала Рикки Хохолку выйти за него же замуж, как сейчас же почувствовала себя совсем другой. Она в ту же минуту начала складно и хорошо разговаривать и говорила так разумно, что Рикки Хохолок задумался, уж не передал ли он ей ума больше, чем оставил себе. Когда принцесса вернулась во дворец, придворные просто не знали, что и думать о чудесной перемене, которая в ней произошла. Она ушла в лес совершенно глупой, а вернулась необыкновенно умной и рассудительной. Сам король стал обращаться к принцессе за советами и даже иногда решал в ее комнате важные государственные дела. Из соседних королев стали съезжаться молодые принцы, и каждый хотел понравиться принцессе и просил выйти за него замуж. Но принцесса находила их недостаточно умными и не соглашалась выходить замуж ни за одного. Ну, наконец, ей, конечно, понравился очень богатый и очень стройный королевич. Король заметил это и сказал, что она может выйти замуж за этого принца, если захочет. Желая получше обдумать, как ей поступить, принцесса прошла погуляться и оказалась в том же лесу, где год назад встретилась с Рикки Хохолком. Гуляя и раздумывая, она услышала под землей какой-то шум. Казалось, что там внизу взад и вперед бегали и суетились люди. Они кричали: «Подай мне котел, подбрось дров в огонь». В ту же минуту земля расступилась, и принцесса увидела у своих ног большую подземную кухню. Целая толпа поваров в белых колпаках и фартуках вышла из этой подземной кухни. Они отправились на одну из лесных полянок, уселись вокруг длинного стола и принялись рубить мясо, распевая веселые песенки. Она спросила, для кого они готовят такой богатый пир. «Для принца Рикки Хохолка», — отвечал ей самый толстый повар, — «завтра он празднует свадьбу». Тут принцесса и вспомнила, что ровно год назад она обещала выйти замуж за маленького уродца и чуть не упала в обморок. Не сделала она и двух шагов, как перед ней вдруг явился Рикки Хохолок, великолепно одетый, как полагается, жениху. «Видите, принцесса, — сказал он, — я верен своему слову. Думаю, что и вы пришли сюда, чтобы сдержать слово и сделать меня самым счастливым человеком на земле». «Нет, — отвечала принцесса, — я, наверное, никогда не решусь выйти за вас замуж. «Но почему же, — спросил Рикки, — неужели вы не хотите выйти за меня из-за моей безобразной внешности?» Может быть, вам не нравится мой ум и характер? Нет, отвечала принцесса, мне все в вас нравится. Значит, вас пугает только моя внешность? Сказал Рике. Но это поправимое дело, потому что вы можете сделать меня очень красивым человеком. Как же? Спросила принцесса. Очень просто. Если вы полюбите меня и захотите, чтобы я стал красивым, я и стану красивой. Волшебница дала мне ум и способность сделать умной ту девушку, которую я полюблю. И та же самая волшебница дала вам способность сделать красивым того, кого вы полюбите. Если это так, сказала принцесса, то я всем сердцем хочу, чтобы вы сделали самым красивым на свете. Не успела принцесса произнести эти слова, как Рике Хохолок показался ей самым красивым и самым стройным человеком, которого она когда-нибудь видела. Говорят, что волшебницы здесь вовсе ни при чем. Просто принцесса, полюбив Рике, перестала замечать его безобразие. Или то, что казалось в нем безобразным, стало казаться красивым и привлекательным. Конечно же, на следующий день они отпраздновали свадьбу. Вот и вся сказка. В чем ее урок, дорогие радиослушатели? 495-956-15-14. А в музыкальных паузах, конечно же, принцесса французской эстрады. Матье и Эрик Курмангалиев выступали у нас в ролях ума и красоты. И ведь действительно, вот ведь интересно, один из смыслов сказки заключается в том, что ум – это свойство мужское, а красота женская и вещи эти никак не совместимы в одном человеке. Ну, надо сказать, что это лишь один из вариантов сказки. Неизвестно, каков его исходный сюжет. Некоторые специалисты считают, что эту сказку, в отличие от всех остальных, придумал сам Шарль Перро, а некоторые специалисты считают, что это один из бродячих сюжетов, который все-таки был народным, поскольку на год раньше, в 1697 году, романистка Катрин Бернар написала свой вариант сказки «Рики с хохолком», более мрачный, надо сказать. А вообще, мы порой недооцениваем роль сказок. Я больше всего люблю вариант сказки, опубликованный в замечательном сборнике «Сказки мира», который написал и прокомментировал в свое время Идрис Шах. И настоятельно рекомендую именно этот сборник всем любителям сказок, поскольку он порождает огромное количество неожиданных совершенно мыслей, в том числе и о нашей культуре тоже. Давайте я очень коротко прочту, что думает о сказках Идрис Шах. Вот что он пишет, цитирую. «Самым первым собранием народных сказок сравнительно недавнего прошлого были «Пьечи воли нотте», «Приятные ночи», «Стропаролы», опубликованные в Венеции в 1550 году, спустя около 3000 лет после того, как египтяне сделали первые записи некоторых своих легенд. Однако в 1606 году книга была запрещена и занесена в Ватиканский индекс, подобно тому, как два века спустя в Вене за пропаганду суеверий была запрещена книга братьев Гримм. Хотя сказки зачастую игнорируют твердые моральные устои, их суеверия могут иметь целый ряд глубинных подтекстов. Так, в сказку о Рике, изложенную Шарлем Перро в конце 17 века, можно истолковать как аллегорию того, что в глубинах человеческой природы, за порой отталкивающей внешностью, таится возможность преображения и обретения внутренней красоты. По тем же самым причинам считалось, что сказка «Красавица и чудовище» в своей основе содержит буддийскую идею, хотя идея преображения и развития встречается не только в буддизме. «Рики с хохолком» – одна из первых 8 сказок, включенных в собрание, содержащая также спящую красавицу, красную шапочку, синюю бороду, кота в сапогах и Золушку. Это издание вышло в 1697 году и 32 года спустя было переведено на английский язык. Этот английский перевод оказал, как полагают, такое огромное воздействие на население Британских островов, что напрочь вытеснил коренные древние английские легенды. Вот так-то вот. Так что сегодня не представляется даже возможным определить, в какой именно местности родилось то или иное сказание древних британцев, и практически невозможно определить, какая часть из них принадлежит французским сказкам, записанным Шарлем Перро, а какая, собственно, британская. Написанные для французского двора и посвященные племяннице короля Людовика XIV, эти сказки приобрели романтическую окраску, которую трудно было бы ожидать от сельских рассказчиков. И все же стиль сказочного повествования выдержан в них более полно, чем в любых других сборниках, выходивших до него. В целом, сказка про Рики с хохолком является самым блестящим примером того, как излагал свои сюжеты великий Шарль Перро. Должен я сказать еще две вещи. Первую, что в подлинном тексте сказки, я читал, конечно, крайне сокращенный, родилось две принцессы. Одна была вот красивая и глупая, о которой вы слышали, а другая была уродливой и некрасивой. Когда вот Рики побеседовал с красавицей в лесу, и она вернулась домой умной, уродливая принцесса из сказки исчезает. Поэтому я позволил себе ее не вспоминать. Еще в сказке, и даже в том переводе, который я читал, есть замечательные слова, которые, позвольте мне повторить по тому переводу, который приводит Идрис Шах. Он чуть подробнее. Итак, «Красота, — говорит Рики, — это дар, превосходящий все остальные. Мне непонятно, что может огорчить человека, обладающего подобной красотой. Уж лучше бы мне, — ответила принцесса, — быть такой же некрасивой, но умной, как вы, чем прекрасной, но глупой». И вот что отвечает Рики. Послушайте внимательно. «Нет лучшего доказательства ума, чем вера в то, что у нас его нет. Такова природа этого дара. Чем большим умом мы располагаем, тем сильнее убеждены в его отсутствии». Рике выступает в роли психотерапевта. Он говорит: «Принцесса, вы понимаете, что вы глупы? В сущности, это означает, что вы умны». Здравствуйте, Наталья. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сразу перевести эту сказку на современную жизнь. Ага. Я живу в Новгороде, и у нас происходит сказка, связанная с любовью. Но это любовь к городу, к людям. У нас роскошный, красивый город. И один из частных перевозчиков нашего маршрутного такси не смог найти общий язык с нашим начальством. Ему сказали, что они недостаточно красивые автобусы, и сейчас он его перевозит весь многомиллионный город совершенно бесплатно, на свои деньги. Вот. А мы, нижегородцы, скорее всего, выступаем в качестве тех слуг, которые котлы готовили к свадьбе, и поэтому собираемся подписи. В общем, нас уже 80 тысяч человек. И все любят город, но каждый любит город по-своему. И поэтому нам необходимы семьи. Ну, понимаете, какая штука? У меня есть подозрение, что это имеет отношение ровно к тому секрету сказки, о котором я говорил сейчас. Понимаете, кто-то все равно должен однажды признать, что он глуп. И это поразительно здорово действует на партнера по диалогу. Вот задумайтесь об этом, я вам советую. Спасибо, Наталья. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Вот я вам давно не звонила. Вы из города Новодвинска, правильно? Да. В общем, я хотела вас поблагодарить. Вот у меня недавно здесь, ну, как сказать, после развода ко мне стали ходить в службу профилактики, да? Вот, и сейчас, значит, меня пригласили они именно на заседание суда обсудить, как нюансы воспитания. Представляете? И, конечно, я была шокирована, обратилась за помощью к нашим новодвинским психологам тоже. Мне помогли, как себя вести в этой ситуации, и я слушала вас. И вам, вот, в общем, я там выстроила так свою речь, что, мне помогло. Спасибо вам и за ваши передачи. Спасибо большое, Татьяна. Я как-то странно, да, правда? И маршрутное такси в Нижнем Новгороде, и восстановление против бракоразводных процессов почему-то действительно, ну, правда, имеет отношение к сказке Рики с Кахалхом. Ей-богу. Потому что... Не основано ли подавляющее большинство разводов на той же самой мысли, на том, что никто не хочет признать себя глупым? И никто не хочет подарить свой ум другому. Видите, даже Рики как бы немножко сомневается, а не слишком много ума он передал. Впрочем, вот наша замечательная радиослушательница Людмила как-то однажды сказала, что в определенном смысле полностью согласна со сказкой. Сегодня в передаче, очевидно, разговор пойдет об умных женщинах. И знаете, что я всегда думала? Я всегда думала о том, и всегда знала это, что ум женщине сообщает только мужчина. Только через мужчину и посредством мужского влияния женщина может стать умной и узнает о своем уме. Она может потом этот ум присвоить и даже развить. Я хочу сказать о студентках филфака. Вы знаете, они очень часто остаются в рамках того, что получают во время филологического образования, когда читают книжки. Потому что что такое умная женщина? Умная девушка – это тургеневская девушка, это девушка с книжкой, которая читает Толстого и Достоевского, читает Томаса Манна, Свифта, Флобера. И пока она читает, то есть получает эти знания, этот ум от мужчины-писателя, она умна. И хочется еще досказать, что глупый мужчина также неприятен, как, наверное, настоящая женщина-уродка. Но что спасает глупого мужчину? Глупого мужчину может спасти красота, и он может стать модником. А умную женщину спасает власть, как правило, при наличии, конечно, умных мужчин-советников. Вспоминается Фейхтвангер. Помните его роман «Безобразная герцогиня»? Так что спасибо мужчинам за наш женский ум. Не было бы интервью с мужчинами, передач, которые ведут мужчины, книг, которые написаны мужчинами. Вряд ли мы были бы, ну, вот столь начитанными и потому столь умными в глазах окружающих. Спасибо большое. Может быть, самое главное в наших отношениях, чтобы женщина, как Людмила, могла это сказать. Да только вот так ли это? Продолжим разговор после еще одной волшебной музыкальной паузы. De larmes souillées, dernier regard. Здравствуйте, Ольга. Город Саратов. Здравствуйте. Говорите, Оль. Я звоню вам из Саратова. Я уже как-то принимала участие. Отойдите от приемника. Передаче, от приемника. Сейчас вот с трепетом снова. Оля, мне хотелось... трепет бросьте, отойдите от приемника. Все, да, отошла от приемника, совершенно верно. Вот, чтобы он не мешал. Я выскажу только две идеи вот по поводу и сказки, и вот своего взгляда вот на роль мужчины и женщины. Мне кажется, что в психологии, ну уж простите за мое мнение, оно мое, нет мужчин и женщин. Есть маскулинность и феминность. Это первое. И вот в зависимости от того, сколько у нас чего намешано, вот мы поэтому как пазлы и соединяемся, складываемся. А вторая идея, пожалуй, такая, вот, что эта сказка о любви, а любовь как межличностное чувство, оно нас делает и умнее, и красивее в глазах друг друга. Вот, пожалуй, все. Ну, конечно, потому что в этой сказке, в разных ее изданиях, всегда приводится мораль именно на эту тему. А вообще сказка очень интересная, и даже просто ее чтение и разговор о ней с детьми, между прочим, позволяет понять, что же такое любовь. Правда? Потому что всегда кто-то из нас делает партнера умнее, а, наверное, кто-то делает другого партнера более красивым. И именно так это устроено. Но чаще ведь бывает не так. Чаще, когда мы любим, мы оба становимся более красивыми. И когда мы любим, мы оба становимся более умными. Сказка, как любая сказка в этом мире, повествует о процессах достижения целостности, внутренней гармонии, о внутренних процессах в душе человека. Ну, вы, наверное, знаете, что Юнг назвал маскулинность и феминность, о которой говорила Ольга, образами идеального мужчины, идеальной женщины в человеческой душе. Я, наверное, как всегда, отчасти повторюсь, но скажу все-таки, что есть одна поразительная вещь. Есть она как раз в первую очередь в словах Рики Хохолка в той самой первой, во время той самой первой памятной встречи в лесу. Суть этих слов заключается в том, что для того, чтобы сделать принцессу умной, он всего-навсего сообщает ей о том, что она умна. Как бы я пытаюсь рассказать об этой сказке, потому что хочу ввести в наш обиход, может быть, сделать передачу о таком сложном очень понятии, которое необыкновенно важно для нашего века. Понятие из психоанализа. Понятие это звучит так. Оно называется проективная идентификация. По всей видимости, существует некая предубеждение, некоторая установка, которая идет, в общем, с древнейших времен, и искать ее корни надо в прошлом культуры. Эта установка, о ней очень точно рассказала Людмила. Женщина должна быть глуповата, и она должна искать свой ум в мужчине. По крайней мере, мужчине положено быть умным. Но, между прочим, в современном мире это, конечно, не так, поскольку не только некрасивая женщина компенсирует себя властью, как говорила Людмила, ну и глупый мужчина, вне всякого сомнения, тоже делает ровно то же самое. Пытается компенсировать свою глупость раздуванием своего эго, мерой власти. Мы удивительно похожи. И то, что нас объединяет, так это то, что мы пытаемся и свои недостатки, и свои достоинства перебросить, отдать каким-то объектам, говорят в психоанализе. Ну, обычно людям во внешнем мире. Ну, например, мы ищем учителя духовного, скажем, потому что считает, что у нас мучительно не хватает духовности. Но проблема в том, что, как сказал бы Рики Хохолок, чем больше мы чувствуем, что нам не хватает духовности, тем большей духовностью обладаем. Такова природа этого дара. Мы, мужчины и женщины, все время ищем человека, который подарил бы нам ум. Или красоту. Ну, какая же красота в современном мире без дизайнера и специалиста по имиджу? Я, простите, даже не очень хорошо знаю, как все это называется. Когда-то раньше люди опирались на собственный вкус. Теперь мы хотим найти человека, который бы нам вкус прививал. Женщина считает, что она может жить мужским умом. Ну, в общем, на самом деле, или мужской силой, это почти одно и то же. Мужским влиянием, мужской значимостью. А я все чаще и чаще встречаю женщин, которые дожили, ну, почти до старости, до очень солидного и зрелого возраста, будучи, ну, женами своих мужей, как положено. Дети, которых они родили и которым посвятили свою жизнь, ушли. А мужской ум устраивать перестал, потому что в зрелости все равно хочется своего ума. Надежды на то, что ты можешь жить умом чужим, неожиданно обрываются и теряются. И выясняется, что ты не получила образования, не нашла никаких увлечений, кроме семьи, и пыталась жить исключительно умом мужа зря. Нам нужно учиться преодолевать систему своих проекций. Нам нужно учиться не передавать свои собственные личные качества другим людям. Потому что, как выясняется в старинных сказках, эти качества есть и у нас самих. La tendresse, c'est quelquefois ne plus aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, l'amour. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. La tendresse, la tendresse, el amor, el amor. La tendresse. qu'on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse